Удивительные чудеса, свидетелем коих я был недавно, вызывают в метущейся душе мои противоречивые чувства. Отчего же красавица черноокая обернулась старухой-ведьмой? И ведь покуда юные черты ее соблазняли взгляд, говорила она на украинском языке, а став бабкою, с какого-то невнятного беса перешла на чисто русский. Неужели один язык более подходит для искушения обмана, а другой возвращает нас к горькой правде? Каким чудным образом устроен мир, что все в нем подражает и переменяет друг друга? Молодой человек отложил написанное, перечитал, подумал и, дав себе мысленно слово еще раз вернуться к тексту с правками, подтянул к себе другой лист, обмакнул перо и, высунув кончик языка, принялся рисовать ту самую ведьму. Сначала в первом ее прекрасном и искусительном воплощении, потом в старушечьем облике, берущем за сердце от жути. Разумеется, снискать лавры великих художников Егорова или Брюлова он не дерзал, но общее обучение благородных людей в те времена включало и курс изобразительного искусства. Посему худо-бедно, но передать по памяти бумаги свои впечатления Николя смог. Подержал рисунок у открытого окна, чтоб побыстрее высохли чернила, а потом вместе с записями убрал под кровать. Мало ли, вдруг кто наткнется, пойдут расспросы, уговоры, призывы все рассказать исправнику, а то и сорочинскому заседателю, не говоря уже о том, чтобы бегом мчаться в церковь и исповедоваться у отца Кондрата. Когда же выяснится, что по большому счету никто не пострадал, а любой казак в диканьке 100 раз побожится, что прекрасная Солоха ни в одном глазу не ведьма, и хозяйство у нее знатное, и горилка в доме местного производства, а не невесть какого еврея-самогонщика, то и выйдет, что он, Николя, на добрых людей худое слово молвил. Вызвал нелепые подозрения на пустом месте. А ежели все так делать будут, то поди до бунта недалеко, так что ли? Тогда мигом прощай уютный флигеречек в тетушкином доме и шагом марш по этапу в пыльный душный Нежинск с клеймом брехуна-сочинителя за плечами. Нет уж, чиновное панство, нехай все будет тихо да гладко. Чем меньше власть знает, тем спокойней народ спит. А мы покуда? Под этим «мы» и многозначительным «покуда» молодой человек решительно скрыл собственную беспомощность и робкую надежду на то, что в обозримом будущем его друг сдаст пану голове собственную мать, раз она все-таки ведьма. Хотя по зрелом размышлении Николя признал, что если Вакула окажется способен предать маму, то их мужской дружбе конец. Он никогда больше не смог бы его уважать. Примерно с этими мыслями наш герой на минуточку прилег на кровать, потянулся до хруста в суставах и вновь не заметил, как уснул. Ему снился дивный сон, словно бы в продолжение какой-то чудесной сказки. Вот будто бы сидит он в своей комнатке, пьет чай, а в раскрытое окошко заглядывает слон. Расписной такой, в индийских узорах, без одного бивня, дышит через хобот запахом карри, но говорит на хорошем русском, хоть и иноземными словами. «Открой свои чакры, настрой свой лингам, насыть себя праной, а когда приблизишься к сути брахмана, то не забудь поделиться со мной галушками». «Что?» — не сдержался мало что понявший гимназист. «Горылки нема», — печально опустил уши слон, переходя на украинский. «И совести нема». «Чего?» «Ой, у вишневому саду, соловейка щебетав, до хаты к милой я просився, а ее батька мене не пускав». Хорошо поставленным, практически оперным голосом, хоть и чуть гнусавив, хобот прогундел слон, изобразил пляску на одной ноге и исчез, вильнув хвостиком. Сон кончился. Откуда-то из сада доносилось печальное девичье пение, разморенное жужжанье пчел, яблочный аромат и дивный, ни с чем не сравнимый запах середины лета в Малороссии. Лето чистого, солнечного, с белозубой улыбкой, румянцем во всю щеку и загорелой кожей. кто ни разу не был в братских объятиях дивной родины нашей Украины, тому не понять, того можно лишь пожалеть». «Приснится же всякая дрянь», — зевая сам себе сообщил Николя и резко повернул голову, заслышав издалека знакомый разбойничий свист. Резкий звук сей, разрывающий пространство, подобно тетиве татарского лука Чингисхана или самого Батыя, разорителя стольного Киева, был прекрасно знаком слуху молодого человека. Еще с первых малолетних и босоногих шалостей своих по густым садам и речным отпелям условный свист казаков атамана Сирко верно служил двум приятелям. Позже они договорились использовать казачий посвист, к слову сказать, не получавшийся никогда у Николя, только в самых исключительных случаях, требующих немедленного решения, а также участия обеих сторон. «Иду, иду!» — быстро натягивая сапоги, буркнул молодой гимназист и пулей метнулся по лестнице вниз, едва не сбив по пути милую тетушку, разметав по углам взвизгнувших сестриц, чудом избежал столкновения лоб в лоб с перепуганным фикусом и, плечом раздвинув стороны конюха и дворника, бегом вырвался на свободу. Тетушкины квохтанье глохли под напором нежнейшего украинского мата, где каждое слово в сравнении с русским звучало благостнее, мягче и лиричнее. Сравните сами. Педлота, сволота, дурень и милейшее слуху пришлепкуватый. Не будем заморачивать с переводом, у родни это не принято, верно? Поскольку дом Анны Матвеевны стоял ближе к окраине, быстроногому герою повествования нашего не требовалось так уж много времени, чтобы удрать за околицу, тем более что так далеко бежать-то по сути не требовалось. За плетнем уже переминался с правой на левую ногу его широкоплечий друг с черными усиками и стрижкой под горшок. Если вдруг кто не в курсе или не понял, или счел это новогламурным собчаковским стилем, поясню, на голову обросшего волосами парубка хлопц парня юноши-отрока надевал самый натуральный глиняный горшок и портняжными ножницами безжалостно обстригалось все, что из-под него торчало. 5 минут, и все готово, следующий. Между прочим, именно так стриглись даже французские короли, только горшоком на голову надевали золотой или серебряный. Хотя чаще бывало, что и ночной, но они же французы, им все можно. «Ух, я ж весь заждав всех девчину на выданье!» «Вакула, вот не над греческих страданий, я прибежал так быстро, как смог». «Тот-то вы не так уж шибко бегли, могли бы швидче». «Да что случилось-то?» «Да у нас такое случилось!» Вакула изобразил нечто среднее между зубной и головной болью. «Мама в хате заперлась, матюками лается, як собака, и меня не слухает, як скажи она». «Можно подумать, это с ней в первый раз». Николя приобнял друга за крутые плечи. «Но ведь ты меня не за этим позвал. Давай выкладывай, в чем проблема?» «Черта я бачив!» «Где?» — сразу заинтересовался молодой человек, прекрасно знающий, что галлюцинациями кузнец не страдает и до зеленых чертиков не пьет. К тому же, после того, как они оба могли засвидетельствовать парад мелких бесов в заброшенной церкви, то и предположение о том, что в окрестностях Диканьки можно встретить всамделишного черта, даже с научной точки зрения, выглядело абсолютно логичным. Николя вспомнил свой недавний рисунок и подумал, что для его литературного повествования портрет черта был бы очень даже кстати. Он, разумеется, отдавал себе отчет, сколько в культурном мире разными художниками понарисовано всяких чертячих морд. Ежели на каждую хоть по разу плюнуть, уж и целого года поди не хватит. Да и что это за развлечение глупое? Скорее, сплошная потеря времени, ровно кому делать нечего, как только с утра до вечера в картинных галереях по чертям с разбегу плеваться. Но суть не в этом, а в том, что господину, начинающему писателю, да и коты вдруг захотелось заполучить себе в рукопись собственного черта. Я говорю, где ты его видел? — Так я зараз уталдычу вам. Щеки Вакулы полыхнули смущенно гневным румянцем. — У своей же хате. — Ого, давай в подробностях. Кузнец скорбно кивнул, остановил друга за старым тополем, воровато зыркнул по сторонам, не видать ли где пана главы, волосного писаря или самого заседателя, а убедившись, что каждый из них, слава тебе Господи, занят своим делом, перекрестясь, пустился рассказывать необыкновенную историю. Когда ранним утром приятели разошлись, каждый своей дорогой, Вакула, естественно, отправился к себе домой. Правда, сначала он заскочил в кузницу, оставил там мешок с инструментами и только потом, помолясь стоящей в уголке иконке Николая Угодника, направился к дому. Столь ранним утром никого, кроме двух-трех брехливых псов, по пути он не встретил. Две сплетничающие старухи у колодца также не выразили желания к общению, потому их тоже не стоило брать в расчет, а дверь в родную хату вдруг оказалась заперта изнутри. Не сказать бы, что Вакула сильно удивился, просто постучал: «Маму, отворите, то я». Внутри дома началась какая-то беготня, суета, шум, но двери отворить никто не торопился. Постучав еще пару раз, осторожно, с четким пониманием того, что в случае чего чинить дверь, выломанную с косяком, придется ему же, кузнец решил постучать в оконце. И каково же было его изумление, когда, прилипнув носом к стеклу, узрел он чертячью морду, любующуюся на него изнутри хаты. От шока и удивления Вакула отпрянул, зажмурился, перекрестился, быстро прочел «Отче наш», а когда, вновь открыв глаза, собрался уже кулаком пудовым своим дать врагу рода человеческого в пятак, черт уже исчез. Вместо него в оконце мелькнуло заспанное лицо прекраснейшей Солохи, поправляющей платочек на голове и даже не глядящей в сторону собственного сына. Бедный парень попытался привлечь ее внимание стуком, поскребыванием, размахиванием руками, криком и топанием ногами, но Солоха, в упор не замечая реальности за окном, кого-то лаяла в хате, торопливо носясь взад-вперед, зевая и матюкаясь, судя по артикуляции губ. Нет, такого ученого слова, как артикуляция, простой кузнец, разумеется, не знал. Он и слово пропорции учил не один год, в результате вставляя его к месту и не к месту. Но, тем не менее, Николя все понял правильно, сомнений в словах приятеля, как и в его адекватности, не проявил, но один каверзный вопрос все ж таки задал. «Если все это произошло утром, так почему ты пришел за мной только сейчас? Время-то уже обеденное?» «Да я об чем? Жрать же охота, а маменька так и не отперлась», — горячо всхлипнул голодный кузнец. «Там уж бабы собрались, вот орят, что Солоха не в себе. Скоро и пан голова заявится с дьяком, а если в доме впрямь черт, не дай бог, дойдет до господина исправника». В общем, убедившись, что в хату его не пускают, простодушный Вакула поступил точно таким же образом, как и его ученый друг, завалился спать у себя в кузне. Долго спать ему не дали. На проселочной дороге лопнула железная шина на чумацком вазу. Пришлось чинить. Заглянув после работы домой, Вакула убедился, что положение только ухудшается, и, соответственно, не придумал ничего лучшего, как приплести верного товарища к этому делу. Не совсем понятно, как появление молодого гимназиста могло повернуть ситуацию в нужное русло, но кто в годы беспечной молодости задается лишними вопросами? Однако же на сей раз вопрос сам заявил о себе, когда наши герои вышли таки к кузнецовой хате, окруженной сердобольными соседями. «Ой, лышенько, ой, горюшка, ой, господи, то что же я так ору, дура? Куме, а что там бабы бают, будто бы Солоха приболела? А будь вона с похмелюги лежит, так то лечится. Мне полведра горылки завсегда помогают. А я вам говорю, что Солоха повесилась у хаты, не знаю як. Гвоздь у стену лбом вбыла, веревку привязала, да и втопилась, я ж кажу, утопилась в бадью с водой башкой, и вся недолго аж булькнула». Бедный Вакула обернулся к приятелю с самым страдальческим выражением лица. Понятно, что в малороссийских селах народ столь же душевный и заботливый, что и в любом селе Новгородской, Московской или Тверской губернии. Все все про всех знают, никому спуску не дадут и без внимания не оставят. А что, разве у вас не так же? Удивлен. «Ось бачьте, люди добрые, вакула заявился! Га, блудный сын, где его бисы носили? Ты полегче, куме, вин ж кузнец, у него руки, як на ковальне, раз вмажут, так с носом на бекрень похоронят». Друзья плечом к плечу беспрепятственно прошли мимо смутившихся соседей и встали перед дверями в беленую хату у Солохи. Николя первым постучал в дверь и громко прокричал: «Тетя Солоха, добрый день! Будь на то ваше доброе расположение, не могли бы вы отпереться?» К немалому изумлению всей почтенной публики в ту же секунду дверь распахнулась, и на пороге появилась дрожайшая мама Вакулы, причесная, разнаряженная, хоть прямо сейчас замуж или даже в столичный театр, с ясными глазами, белозубой улыбкой и широкой душой. «А я-то гадаю, что там громыхает. Может, гроза где-то? Нет, мой сыноньку с товарищем добрым заглянули. Идите, хлопцы, идите до хаты. Вареники уже на столе». Только и выдохнули бабки-сплетницы, не зная, какими словами обложить роскошную красавицу Солоху, обломавшую им все удовольствие. «А на вас, тьфу, курвы-стервы, подлюки подколодные!» Счастливо улыбнулась соседкам заботливая мама кузнеца, пропуская молодых людей в дом и демонстративно захлопывая за ними дверь. Добрые жители Диканьки, сетуя и качая головами, вынужденно разошлись в разные стороны. Ну а что же тут поделаешь, коли сын с мамой нашли общий язык и не собираются раздувать желательную скандальность на все село? Не по-людски как-то получается. «Заходите, будь ласка, до дома, до хаты, гости дорогие!» Нарочито суетилась дрожайшая, уж оставим это определение, дарованное ей самим дьяком Солоха. «Сыненька, ты что ж ты, товарища, за стол не сажаешь? Ох, то не по-человечески будем, мы ж поди ни басурмане, ни католики, ни турки. Седайте, седайте, может, уже по стопочке горылки для аппетиту?» Вакула, изумленный ничуть не меньше Николя, привыкшего уже за долгие годы скорее к мату и проклятиям из уст родительниц кузнеца, молча сел за стол плечом к плечу с другом, абсолютно не понимая, что тут вообще происходит. А его добрая, точно не надо ставить кавычки, маменька продолжала нагнетать. «А я-то тесто затеяла, ты и не слышишь, а там кто-то у хату ломится. Так у меня не заперто было. От кого же я запиралась-то? Мне ж-то от сыненьки любимого, кровиночки моей, солнышка моего ненаглядного». Солоха в страстном порыве чувств даже потрепала Вакулу за щеку. «А что там злые языки брешут, так вы их не слухайте. От я выйду, да как погоню всех поганой метлой из моего двора. Ой, да что ж я, як дура, все болтаю да болтаю. У меня ж хлопцы голодные». «Сытые мы», — твердо сказал голодный до бурчания в животе кузнец, локтем толкая друга. «Шепотравит чем?» «Да, большое спасибо, не беспокойтесь, мы так, зашли на минуточку. Вакула?» «Чё? А, то маму, мне для колеру кобальтового яйца куриные треба. Два, а лучше шесть». «Да поди еще у курятники возьми». «Не-не, мама», — Вакула встал из-за стола, цепляя маму под руку. «Давайте мы вместе пойдем, а то у вас петух злой, як собака. Кусается, зараза, так что аж больно». Солоха упиралась, ахала, охала, пыталась вырваться и удрать, лишь бы не оставлять Николя одного дома. Но совладать с собственным сыном, слывшим первым силачом во всей губернии, разумеется, не смогла. Таким образом, у нашего героя было примерно 3-4 минуты, каковыми он и воспользовался в полной мере, проводя такой бессмысленный и беспощадный шмон, на который разве что способен только миргородский отец-настоятель, проверяющий личные вещи бурсаков. В единый миг чисто прибранная ухоженная хатка стала подобна разграбленной французами Москве или ордами варваров Риму. Все вверх дном, все разбросано, раскидано, перевернуто, опрокинуто, распахнуто, выпотрошено и развернуто, а толку с гулькин нос. Неужели Вакула обознался? И где-то на третьей минуте разрушения крестьянского быта молодому человеку улыбнулась удача. Ну, как улыбнулась. «Чё надо, гимназист? Из Бади, где Солох собиралась или уже поставила тесто, на Николя глянула мерзкая немытая рожа со свиным пятачком, козлиными рогами, собачьими ушами, кабаньими глазками, испанской бородкой, тонкими уськами, как у самого, что ни на есть, петербургского щеголя. И... «Крышку закрой! И рот тоже! Ты меня не видел, я тебя!» — хмур предложил черт, прекрасно понимая, что не прокатит. Николя, на миг впавший в замешательство, тем не менее твердой рукой ухватил нечистого за козлиную бороду. «Вот ты каков, враг рода человеческого! Пусти, дурак, я защищаться буду, мне лишай, я укусить могу! Вакула! Сюда! Поймал!» Только и успел крикнуть начинающий литератор, как черт вывернулся и кинулся на утек, нарезая круги по хате. При этом нечистый дух вертел во все стороны поганым хвостом, бил копытами посуду, плевался и кидался всем, что попадется под руку. К тому же матерился он столь изобретательно, что у Николя от зависти опустились руки». Ежели допустить дословную передачу всего текста, то, наверное, оно было бы верхом неуважения ко всем добрым читателям. Но чего же нового можно было ожидать от черта? Красный до ушей Николя, пожалуй, запомнил лишь «в», «на», «по», «в», «если бы», «в», «тебе», «на» и «на» через плечо. Не подумайте, что все эти неприглядности сходили рогатому с рук. Пару-тройку раз молодой человек успевал таки приложить похабника сапогом под хвост. Потом, правда, черт резко обернулся и, винтом подпрыгнув вверх, копытцем сбил преследователя в угол. Крепко приложившись затылком об стену, Николя сполз вниз, помутневшим взором, видя, как нечистый бросается на грудь его, раскрыв поганый свой рот с мелкими острыми зубками, и наотмашь врезал врагу первым, что попалось под руку. Не сказать, чтобы удар был так уж силен, однако от чертячего визга заложило уши, и хвостатый негодяй в сей же миг исчез в печке. — Николя, братка, да ты живой ли? — крепкой рукой Вакула поставил господина-гимназиста на ноги. — Что тут было? Мы ж с маменькой от курей идем, полную корзину яиц понадбирали, а петух же, ей-богу, кидался на нас, як цепной пес. Бачим, из трубы нашей хаты живой чертяка выпрыгнул. Да як даст стрекача через весь двор на тоненьких ножках, стрекулист поганый, так через плетение усвистел, а маманя у корзину с яйцем молча села, только за сердце держится. Ты был прав, чуть покачиваясь, признал Николя, пытаясь сфокусировать взгляд на двух-трех кузнецах, размыто плывущих перед ним справа налево. Это был черт, настоящий. Мы тут подрались немножко. Вакула округлил глаза, перекрестился и с трудом вырвал из рук приятеля тяжелую доску с нерукотворным ликом Христа Спасителя. Николя держал ее мертвой хваткой, как единственное оружие, которым можно было всерьез дать трепака нечистому. «Ух ты ж, страсти господни! А це вощу!» Кузнец осторожно сдвинул чуб приятеля. На лбу Николя лел четкий отпечаток раздвоенного копытца. «Так, то недоброе. Вас же в единый миг заарестуют, да на допрос к дьяку поволокуть. А там и до отца Кондрата дойдет, коли не до священного синода. Может, сбрешем, что на вас свинья наступила, пока вы пьяный под забором заспались, а?» «Почему нет?» Без особого энтузиазма откликнулся Николя, осторожно ощупывая голову. Крепко припечатал. «Да уж не слабо. Бог милостив, к завтраму сойдет, а покуда...» Кузнец порыскал где-то в сундуке и достал новенькую шапку из черных смушек с синим атласным верхом. «Ой, скупил по случаю на сорочинской ярмарке. Думал, что свататься в епиду. Но для вас ничего не жалко». Он плотно, добровей нахлобучил шапку на голову друга, так что отпечатка чертячьего копыта теперь и видно не было. Хотя сам Николя в своем городском платье стал походить на какого-то заезжего немца, бог весть с чего возжелавшего непременно привезти в качестве сувенира казацкий головной убор. Такие, говорят, по сей день встречаются в Киеве на Крещатике, скупающие оптом местное казачье барахло. «Ось то и добре!» «Пошли-ка отсели по дороге, погуторим». Через минуту героическая парочка, кузнец и гимназист, вышли во двор, под руку прошествовав мимо так и сидящей на яйцах Солохи. — Мамо, мы до Шунка, вы бы там трохи прибрались у хати. Солоха молча кивнула, скорлупка хрустнула еще раз. Вакула и Николя прошли огородами к стоящему на отшибе невысокому, потрепанному ветрами, дому. Дверь висит на одной петле, музыка слышна еще за полверсты, над входом пустой штоф, а внутри вечное гулянье. Воистину, народная тропа к таким заведениям никогда не зарастает. Быть может, и не всегда здешняя лира пробуждает в сердцах чувства добрые, но кто не знает, что в любом украинском местечке шинокочное первейшее культурное заведение. Это вам не среднерусская распивочная или трактир. Выпить казак распрекрасно может и дома, что и делает каждодневно, раз уж именно горилкой Господь Бог щедро благословил мать и нашу Украину. А в шинок он идет ради душевного общения, ради разговора за жизнь, ради чудесных историй, которые рассказывают приезжие чужаки, ради певчего из-под Полтавы, как никто, берущего нижние басы, ради того искреннего, теплого, крепкого мужского словца, коего так недостает городским жителям в их повседневном бытие. Что ни говори, а в сравнении с людьми, живущими в глубинке, на земле, под чистым небом, милый сердцу моему Малороссии, вся Москва, да и сам стольный Санкт-Петербург, в чем-то усталый и даже унылый. Пока шли, Николя, до сих пор неуверенно перебирающий ногами, честно отписывал верному другу всю событийную линию, способствовавшую изгнанию из хаты дрожайшей Солохи натуральнейшего черта. Доверчивый кузнец охал, лахал, кивал, крестился, но ни на единый миг не подвергал сомнению слова друга. Да и в чем бы он сомневался, когда сам первым увидел мерзкую чертячью харю через окно собственной хаты? Вид этой поганой морды до сих пор стоял перед внутренним взором богобоязненного кузнеца, одновременно пугая и заставляя в предвкушении сжимать тяжелые кулаки. Разумеется, никто их не взвешивал и не собирался, но, думается, речь идет о чисто физических величинах, где масса помножена на скорость. Исходя из этих научных пересмотров, можно смело предположить, что кулаками своими скромный кузнец мог бы валять дебилых диканьковских казаков, как переспелые груши, а попадись ему под тяжелую руку тот самый черт, что проштемпелевал его друга, лететь бы нечистому до самой луны, вдариться в нее дурной башкой, сломать оба рога и плакать там, строча жалобы на украинский беспредел, в толерантные суды самого Страсбурга или Брюсселя. Да и нехай! Бог им там всем судья! А мы, добрые христиане, здесь родились, здесь умрем, но никакой власти черта над собой не попустим, ибо на том стоит и стоять будет земля русская. Вот и ныне шел потомок казаков оседлых из Сечи и практически волок на своем горбу потомка атаманов запорожских. Надо признать, волок без особого усилия, так как Николя хоть и был на голову выше Вакулы, но сложение имел жилистое и сухопарое. «Слава тебе, Господи, навроте дошли!» — выдохнул кузнец, кивая в сторону шинка. «Я еще такой голодный, еще, может быть, и слона бзив!» «Слона? Вряд ли!» — вспомнив свой странный сон, откликнулся Николя. «У него бивень сломанный, и соусом карри в нос шибает, а жуть!» «То навроде хрена будет?» «Не сказал бы!» «А на что оно похоже?» Николя хотел было сказать, что с его непредвзятой точки зрения оно больше всего похоже на смесь куриного помета с горчицей, но решил, что сие неаппетитно, и гастрономическая тема не получила дальнейшего продолжения. Молодые люди, чуть пригнувшись, шагнули в низенький дверной проем питейного заведения. Внутри было темновато, свет лился лишь в два крохотных окошечка. Стоял один большущий стол от стены до стены, две длинные лавки, три кособокие табуретки, вот и вся мебель. У горячей печи суетилась шинкарка, жилистая, горбоносая баба вполне себе четко выраженной национальности. она подавала жидкий борщ и пшенную кашу на сале. Лук и чеснок щедро отсыпались прямо на стол в качестве бесплатной закуски к горилке, кое подавалось тут практически в неограниченном количестве. И хоть по крепости была она пониже государственной, но зато и дешевле на порядок. Так это еще при условии, что горилку в диканьке гонит каждая вторая старуха, но ведь и не у каждой допросишься, да и общество не то, что в шинке. «Здоровенькие булы, панове», — первым поздоровался вежливый Вакула. «Не то, чтобы мы хотели нанести вам всем какую ни на есть обиду, но не во гнев вам будь сказано, нам с товарищем погуторить треба, да выпить, да брюхо чем-нибудь набыть, зато готовы проставиться честной компании». «Так тоже, Вакула, кузнец, что малюет знатно, а, седайте, добрые люди, будь ласка». Четверо диканьских казаков, сидевших за столом, церемонно кивнули, подвинув тяжелые зады и освободив друзьям место в дальнем углу. Николя тоже поклонился завсегдатаем, прошел за другом и присел в уголке. Шинкарка, прикинув опытным взглядом платежеспособность новых клиентов, выставила две мишки каши, белый каравай и полулитровый штоф с мутной жидкостью. Такая же бутыль по кивку кузнеца была выставлена завсегдатаем, как компенсация за возможность посидеть отдельно, без всенепременного участия в пьяной застольной беседе, ради чего, собственно, приличные люди и идут в шинок. Правда, один из казаков, самый поддатый или не самый трезвый, попытался было выразить некоторое возмущение тем горьким фактом, что ученый Паныч не снял перед ними шапку, чем не уважил общее застолье. Определенная логика в этом, по правде, конечно, была, поэтому Вакуле пришлось еще и кулак показать, что на некоторое время успокоило буяна, но, как оказалось, ненадолго. «В общем, поверь, это был самый что ни на есть ненатуральнейший черт! О, я же его, сукина сына, в окно бачил! Ох, мама, мама!» «Да уж как такая эффектная, многоступенчатая, — выразился женщина, — как солоха могла запустить в свой дом черта! Да хиба ж я разумею! Мамо, вона у ей свои закидоны!» «Понятно, но, ей-богу, черт в доме — это уже перебор! Да тю!» Чего конкретно это «тю» могло или должно было значить, на данный момент осталось неизвестным, так как тощий казачок лет 40 с хвостиком решил на минуточку докопаться до городского гостя. «А шо, пан гимназист, перед честным казачством шапку не ломая? Может, он видит у том себе якой ущерб чести?» Вакула переглянулся с другом, получил утвердительный кивок, попросил шинкарку поставить еще один штоф в честной компании, после чего, немало не чинясь, поймал болтуна за штаны и за ворот, одним широким движением выкинув оного из шинка. «Прощальная, чтоб тебе сдохнуть», исчезла где-то за огородами. «Ты, однако, можешь думать все, что душеньке твоей угодно, однако же при научном, логическом взгляде на вещи нельзя отрицать того явного факта...» «Не було». «В смысле?» «Не було того факту». «То есть ты отрицаешь, что сам своими глазами видел собственную маму на метле?» Вакула в отчаянии прокинул стопку, ища в голове свои чуть более объемный ответ, чем «не було», но... «А может, тот паныч нас совсем не уважает? Может, он и Господа Бога не уважает, коль пред нашими святыми иконами шапку не ломая, ась?» Три собутыльника кривыми улыбками изобразили, что штоф практически пуст. А стало быть, компания пребывает в состоянии недопития, что не есть дюже доброе. «Ваше благородие, нам бы еще горылочки!» — хором завели казаки, а кузнец, не обращая на них внимания, смог, наконец, выразить свою точку зрения. «Маму! Оно ж всегда маму! Может, и приласкатый, а может, и рушником позаду. Як я могу рыдну маменьку ведьмой назвать? Ніяк! Може, оно так и було, що греха тоїть. Однако же...» «Что?» «Ну, як же вы не бачите? Маму и ведьма, то ж не в пропорции!» «Вакула, тебе никто не говорил, что ты переувлекаешься с этим своим золотым сечением?» — покачал головой Николя, лихорадочно нащупывая последние серебряные монетки в кармане. «Так зараз тот паныч и самого Бога не уважает, так я ему долю подносу, но шо вин...» Кузнецу пришлось вставать второй раз, извинившись перед всей честной компанией, и отправлять Буяна в новый полет по параболе за плетень. Трое казаков удовлетворенно крякнули и церемонно подняли стопки за товарища летчика. — Ладно, не будем же мы ссориться на пустом месте, — примирительно поднял руку Николя. — Давай пойдем путем химического эксперимента. Ты следишь дома за почтенной пани Солохой. Если черт самоорганизуется второй раз, то... — Плохо дело, — честно признал Вакула. — Слухай, а может, он и черт был, а який-нибудь парубок в вывороченном тулупе. Вот же они в ночь перед Рождеством мажут себе рожи дегтем, на башку рога барани, то и пошли из-за плетня брехать по собачьи, орать по козлиному. Тьфу, сраматище, а вы не признали. — Слишком жирное, на мой вкус. Господин гимназист, поморщившись, передвинул свою порцию каши другу. — Но нет, прости, этот тип был именно что черт, и не попадись мне под руку икона святая. — Ну так ж она и святая, то я ее намалював. — Ясное дело, что не монашеского письма Сафона, но ведь в церкви ты ее освящал? — Да як же, — торопливо ответил Вакула, потому что казачок, выпалший из-под плетня, благословил с крестным знаменем, быстро выпил стопочку у приятелей, с неубиваемым оптимизмом навис над нашими героями. — А позволю себе спросить ученого паныча, вот ежели колесо у брички железом оббить, да загрузить ее солью или, к примеру, чугуном, так вот дойдет ли та бричка до Америки, али хоть до Берлину? И пока Николя пытался воспроизвести в голове все физические величины сей задачи, казачок мигом увел миску с кашей из-под носа у акулы, с размаху надев ее ему же на голову. Шинок аж подпрыгнул от искреннего мужского хохоту. «Ой, Голопопенко, ой, ловкач, какие кунштюки откалывает, сучий бес! Да уж, он у нас мастер устраивает всяческие забавные штуки. А пометай, панове, как в запрошлом годе он козу волосного писаря в бабье платье переодел и запустил у хату к писарю, а тут и сам господин писарь на четвереньках до дому дополз, и к той козе целоваться. Ха-ха-ха! Ох, и рожа у нашего кузнеца! Подивитесь, добрые люди! Помню, была у кумы коров брюхаста. Так вот, кума от ей молока надоила, та иди с крынкой до хаты, а там сам пан голова у плетня присел, прихватила животом, так усы кверху. Ну, так дурная баба перепугалась, да и со всей дуры ему... Что дальше произошло и чем закончилась эта чудесная история? Никому дослушать не удалось. Николя только и успел снять миску с головы друга и крепко шарахнуть ею же в лоб веселого казака Голопупенко. Глиняные осколки так и брызнули во все стороны, а глубоко обиженный, ровно разбуженный медведь посреди зимней спячки Вакула уже поднимался из-за стола. «Прибьешься, хлопчик!» — попытались храбро улыбнуться пьяницы. «Да то что, мы ж не что. Так то шутка, як меж собой трохи по-соседски дурью помаялись, як между благородными людьми водится. А шо у вас тут, панове, так весело?» В дверях шинка появился невесть откуда здоровенный казачин в красной свитке. И, собственно, больше он тоже ничего не спрашивал. Не успел. Озорник Голопупенко от крепкого пинка полетел прямиком ему в грудь, пушечным ядром выкинув гостя наружу. Следом разъяренный Вакула отправил и трех друзей-собутыльников. Не подумайте, что никто не сопротивлялся. Дебелые казаки от всей души пытались навешать ответных тумаков рослому сыну прекрасной Солохи, как греки перцам, и с тем же успехом. Минуты не прошло, как все четверо завсегдатаев шинка с синяками, шишками и прочими телесными повреждениями разной тяжести лежали во дворе на солнышке. Баба-шинкарка ругалась, на чем свет стоит, на иврите. «Да чтоб вы знали, у меня тут приличное заведение, никаких, прости господи, чтоб мне лопнуть драк не попускается! Я таки на вас управу сыщу, я таки и до самого пана головы. Он мне уже месяц, как ведро горилки, должен, дойду, а может, и до самого исправника. Да что там, ой-то мой вей, я таки самому комиссару пожалуюсь. Нет такого закона, чтобы в моем приличном заведении миски облобить. Кстати, чтобы все сдохли, каша хоть вкусная была». Вакула, дважды опустив голову в бадью с водой, вытер лицо рушником и, судя по всему, был готов продолжить буйствовать. Когда, легко высвободившись из-под кучи малы, казак в красной свитке кинул на стол целую полтину серебром. — Уймись ты, чертова баба! и подай нам водки на стол, бо я хочу угостить таких гарных хлопцев. От бы им со мной на сечь пойти, любо было б, право, любо, а?» Четверка диканьковских завсегдатаев Шинка радостно обернулась было на его слова, но в тот же миг, встретив огненный взгляд гостя из-под черной изогнутой брови, почесываясь и постановая, пошла себе во свояси. «А подай-ка нам еще до того варенухи сало, галушек да окорок!» — потребовал гость, крутя черный длинный ус свой. «Сам пью, сам гуляю, сам за все плачу!» «Это кто?» — спросил тихим шепотом Николя. «А бис его зная», — пожал плечами Вакула. «Может, простой казак, а может, и запорожец, а может, у самой сечи знатный пан полковник заявився». «Не очень похож», — подозрительно сощурился молодой гимназист. «Ни трубки, ни сабли, ни пистолетов, и одет как-то слишком вызывающе, что ли». «А я-то сам с запорожской сечи буду!» — нарочито громко продолжал горланить незнакомец, поправляя на голове высокую барашковую шапку с красным верхом. «Вот и шаблюка моя верная у ляхов с бою взял, вот и пистоль турецкой в отделке богатой. А где же люлька моя? Вот и она! А не угостить ли табачком честное собрание, братцы?» Николя готов был поклясться чем угодно, что когда этот человек появился на пороге, вот ничего из всего вышеперечисленного у него не было. С другой стороны, ему еще в детстве доводилось слышать дивные рассказы о казаках-характерниках, хранителях древней магии, чудесных воинах, защитниках Руси, способных отводить глаза противнику, наводить морок, не есть, не пить и не спать неделями, притом сохраняя силу и разум. А были и такие, вроде легендарного Серка, что полки турок и ляхов боялись их пуще огня, и одно имя грозного атамана порой разворачивало вспять вражеские войска. «А коли я чем волею или неволею нарушил вашу беседу, так то не в обиду или какое вашей чести оскорбление? За что? Не во гнев, будь вам сказано, так готов и проставиться». Такое культурное обращение требовало соответственного ответа. Потерять лицо, равно как и ударить им в грязь, друзья уже не могли. Если минуты ранее Вакула мечтал лишь о том, чтобы спалить к бесу все это заведение, а потом еще сплясать гопака на углях, то теперь законы приличия требовали разделить стол и беседу со столь важным гостем. «Я кузнец местный из Диканьки, а то мой приятель Николя с гимназии». «Ну, а меня кличьте Байстрюк!» — широко улыбнулся щирый запорожец, обнажая отличные лошадиные зубы. «Так зато не отметит ли нам начало нового знакомства?» Шинкарка, почуяв в гости большую выгоду, мигом вывалила на стол, что даже было припрятано в закромах. Вот уже стояла перед благородным товариществом миска со смальцем, соленые огурцы, розовое нежное сало, резанное достойными ломтями, духмяный свиной окорок, сметана и полкоровая белого хлеба. Само собой, ровно из ниоткуда появилась здоровенная бутыль настоящей русской водки и солидный штоф мутной горилки с перцем. Запорожец в красной свитке собственной рукой наполнил три стопки, но Николя, остановив Вакулу, прикрыл своей ладонью. «А что, пан Байстрюк, могу ли я спросить вас прямо, в каком родстве вы приходите с черту?» На миг все замерло, словно бы и течение времени вдруг остановилось. Дрогнувший кузнец ахнул, однако гость подмигнул, опрокинул горилку в горло, занюхал рукавом и кивнул. «Та який же вы догадливый, паныч! Уж простите!» «Да ни в коем разе! Я и есть черт!» Шинкарка побледнела на месте и выронила половник. «Не боись, своих не трогаем!» — игриво подмигнул Байстрюк и на недоуменные взгляды друзей пояснил. «Не, она ни разу не ведьма, а так горилкой паленой торгует трохи». «Ай, веда, чтоб вы знали, моя горилка на 5 градусов крепче государственной!» — возмутилась перепуганная женщина. «А я прошу, ух, Менделеева на тебя нема! Сына портного моешь Мендель из Щепетовки, ха, так я зато вас умоляю!» Однако дальнейшие вопросы черт Байстрюк оставил без ответа, а лишь плеснул себе еще стопарик и смачно выкушал, заедая целым ломтем сала шириной в ладонь кузнеца. «Стол, будь вы, — Вакул потянулся с нательным крестом. — Без фанатизма! — жестко предупредил запорожец, снял шапку и показал маленькие крепкие рога на манер козлиных. — Пусть так. Значит, чтоб я, православный казак, за одним столом с нечистым духом горыл купил. Наливайте. — Правильно, — поддержал друга Николя. — Мы надеемся, вы все-таки расскажете, зачем сюда заявились и чего вам от нас надо. Предупреждаю сразу, душой не торгуем. — Да я и не надеялся, — буркнул байстрюк, вновь пряча рога под роскошной запорожской шапкой. — Дело у меня до вас, хлопцы, важное дело, на 100 рублев. — За нечистую силу не якшаемся. Вакул уверенно опрокинул стопку, занюхал рукавом и кивнул черту. — Еще 1 0. — Со всем моим благорасположением к панам-приятелям. Николя же отказался пить, а его друг церемонно чокнулся с запорожским гостем. — Так вот в чем суть моей просьбы. Байстрюк зацепил пятерней горсть квашеной капусты, отправил в рот, похрустел, подцокал языком, заценил вкус и продолжил. — Клянусь самим сатаной и всеми его приснами, что не посмел бы подойти к двум таким достойным людям с недостойным предложением. Я же не мелкий бес, чтоб вас на какие-нибудь лохотронства разводить. А вот что кузнец и паныч слыхали про сорочинскую ярмарку позапрошлом годе. Ух, и знатная пропорция была! Немал, не заплетаясь языком, но слегка соловел, поблескивая глазами, Вакула задумчиво налил себе третью, вежливо привстал, произнес короткий тост за соучастие и уточнил. — Так же ж та ярмарка у сорочинцев каждый год по осени шумить. Добрые люди, что могут продают да покупают, а чё ж нам они не знаты? — Да вот того, что всё знать невозможно, — поправил друга догадливый Николя. «Так вы, байстрюк, не знаю, как вас по батюшке, похоже, хотите поведать нам занятную историю. А не будет ли в том греха?» «Зато рог даю!» — громко поклялся черт, крутя длинный ус. «Нет, и не будет вам греха, коли историю мою выслушаете. А там уж и поступайте, я к вам честь казацкая подскажет». «Еще по одной», — предложил Вакула, но гость уже начал свое повествование. «А ведомо ли вам, паны и браты, что село-то сорочинцы не на простом месте стоит? Да и то сказать, разве ж кто хозяйство огромное наугад ставит? На перекрестке 7 дорог, на 7 ветрах, во чистом поле, так чтобы откуль ты ни шел, а ярмарку миновать никак не можно было. Известно ведь, что нет того товару, чтобы на сорочинской ярмарке сыскать нельзя». «Чего там только нет! И пшеница, и соль, и мука, и горшки, и ложки, и кони татарские, и нижегородские волы, и голландские куры, и фрукты всякие турецкие, сыры кругами, величиной с колесо от комиссаровой брички, и варенух французской янтарного цвету, клопами пахнущая, а уж сколько всего распрекрасного бабы да девки покупают, про то и представить трудно». Бусы да маниста, серьги да кольца, ленты да ткани, кружева да черевички, чего только не сыщешь на ярмарке. И все бы то было доброе. Да вот в позапрошлом годе появился там один важный польский шляхтич. И Шовин, задумав всех нас поворотить в католики. Черт вздохнул, наполнил стопку вспыхнувшего кузнеца и успокоил. «Та не, Шовин совсем дурной, с глузду спрыгнув. Не, поставил он себе лавку, пошлину заплатил пану голове, все честь по чести, да и торговлю завел. А сказать чем? Тьфу, срамота, честному казаку и выговорить-то такое неудобно. Рубахи женские нижние с кружавчиками по подолу на все людское обозрение выставил, а?» «Срамота!» — серьезно признал Вакула, оборачиваясь за поддержкой к другу. «Нежнее белье!» — пожав плечами, кивнул Николя. «Ну и что? В Польше, Венгрии, на землях немецких все такое носят. В чем ж беда?» «Так вот, на первый взгляд, ты ни в чем!» Черт скептически хмыкнул и вновь смачно захрустел капустой. А только бабы да девки красные шибко за товар ухватились, а бо брал зато красавец-шляхтич всего один поцелуйчик в губки. — Недорого. — Так-то оно так, да только наутро исчез тот шляхтич, а с ним и полсотни девок без следа пропали. Да ту, поди сказки. Да разве я когда не в свой черед в обход товарищей лишнюю рюмку водки выпил, что мне зато и веры нету? Всерьез обиделся черт в красные свитки. А коли вам по нове оно и все равно, так мне христианские души терять не с руки. Бан тот паскудник, считай, все мое хозяйство увел. Чё ж я, рукава засучил и в погоню, а догнав, то дело в полной печали нашел. Вакула и Николя заинтересованно вытянули шею. «Так вот, чтоб вы знали, то был известный польский черт Смолюх, мне извечный соперник и конкурент, и за таковую обиду послал я ему вызов один на один на шаблюках биться». «Дуэль?» «Она ж, зараза иноземная! Да только по всем законам, коли я его вызвал, то и ему от вызова того уклониться нельзя, мелкие бесы засмеют. Он ж поляк, а у них гонор выше собственного носу». Ответил честь по чести, что подуэльца на шаблюках не прочь, однако ж будут с его стороны два секунданта и... — И вы надеетесь, что мы? — А як же ж, выручайте, хлопцы! — едва ли не на коленях взмолился запорожский черт. — Не дайте ж попустить рогатому прощелыге из варшавской крайны. Там и робить-то ничего не треба. Стойте себе, любуйтесь, як мы друг дружку за чубы дерем. Николя посмотрел на друга и пожал плечами. Действительно, на первый взгляд, ничего такого уж страшного или даже неприличного в предложении нечистого не было. Да ежели подумать хорошенько, так разве есть кому какая беда от того секунданства? Как происходят дуэли, Николя в книжках читал. А возможность стравить двух нечистых, нашего и ихнего, вообще поди, богоугодное дело, с какой стороны ни посмотри. К тому же украденных безвинных украинских девушек тоже было жалко. В принципе, я не против. Но какие гарантии? И что вы там гутырили про 100 рублев? Вспомнил вовремя кузнец, изогнув бровь. 4 или уже 5 стопок горилки нипочем бы не отвлекли его от вышеозвученной громкой суммы.